центр удовольствия. Таким образом, он замыкал контакт и посылал импульс тока в этот центр, раздражал его. Зверек перестал есть и пить, хотя вода и вкуснейшая еда стояли рядом. Он только нажимал на педаль, пока нервные клетки не истощились и не наступила смерть. Эта неприятная картина отрезвила Светова. Он поискал взглядом дальнянина, увидел, как тот возник из земных моря и леса. Светов невольно сопоставил это и многое другое. Пятеро в одном, светящиеся фигуры у ручья, которые он вначале принял за аппараты. Может быть, дальняне могут принимать любой облик по желанию? Они превращаются в людей, чтобы было удобнее беседовать с нами, но могут превратиться в море, в лес, во что угодно. Когда-то он читал в фантастическом романе, что, дескать, придет время, и разумные существа в своем развитии приобретут такую мощь, что смогут перестраивать свои организмы. Он вспомнил памятник краба в разных видах, пристройки на его теле, подобие антенн, новые органы-протезы. А почему бы не привыкнуть к ним? Так же естественно, как мы привыкаем к новому сердцу, или как наши далекие предки привыкали к пластмассовой челюсти, подумал он. Кажется, я начинаю кое-что понимать. И он спросил с таким видом, будто знал ответ на свой вопрос. Значит, вы не всегда были такими. Вас создали другие разумные существа, когда-то населявшие планету и похожие на вас. А где они сами? Они в нас, просто ответил дальнянин. Они вписались в меня, понимаешь? Он спросил, понимаешь? Но вопрос его был адресован ко всем землянам. Из всех них чуть-чуть понимал, о чем идет речь, только Светов. Они состояли из вещества, несколько похожего на ваше, пояснил дальнянин. Они были из хрупкого и сложного материала, имели консервативную форму. И так у них было уже две слабости. Он заметил, что не все земляне понимают его слова и уточнил. Когда содержание все время меняется, костная форма является для него нежелательным ограничителем. Либо птенец сможет вовремя проклюнуть скорлупу яйца, либо погибнет в ней замурованный заживо. Природа не создавала разумные существа специально, и наши предки, как многие животные, возникли в процессе борьбы видов за существование и предназначались для этой же цели — отыскивания пищи, продолжения рода. Для этого был приспособлен организм предка, а не для познания и творчества, штурма космоса и многого другого. Разумное существо поставило перед собой новые цели, а для достижения их ему нужен был новый организм и новое время жизни. Те, кого мы называем создателем, поняли это. Они удлинили время своей жизни, но материал при самом бережном обращении имеет срок износа. «Нам не нужна вечная жизнь», — угрюмо возразил Роберт. «Пока не нужна», — уточнил дальнянин. «Но для того, чтобы только вырастить потомство, требуется один отрезок времени. Для полета к другой звезде — другой, для познания новой планеты — третий. Твоему предку нужна была меньшая жизнь, чем тебе, а твоему потомку — больше. Это зависит от содержания жизни, от цели». «Не так ли?» Светов снова отметил чуткость этого удивительного существа. Дальнянин обращался к людям как к равным. «Наши предки прожили две эпохи, прежде чем начали изменять себя. Первую, когда они научились создавать. Вторую, когда они перестали убивать и угнетать друг друга. Она называлась эпохой начала понимания». «Есть три основных положения», — продолжал объяснять дальнянин, — «которые наши предки поняли. Форма разумного существа должна меняться в соответствии с его целью. Это форма ветра, а не скалы. Разумные существа не должны делиться на «я» и «мы». Они могут делиться и снова собираться в единое существо, опять же в зависимости от своей цели.